Следует научить каждого ученика критически относиться к указаниям встречных прохожих, так как они могут объяснить направление относительно себя. Прежде чем двигаться в этом направлении, слепой должен остановиться и обследовать тростью пространство вокруг себя. Когда указание о направлении дается относительно предмета ориентира, то вместе со словами, обозначающими направление, называется предмет, относительно которого определяется направление. Например, налево от моста, прямо от стадиона и так далее. Дальнейшее расширение пространственных представлений незрячих проводится непосредственно на местности того города или населенного пункта, где организовано обучение пространственной ориентировки. Ориентируясь на местности, слепые чаще всего пользуются одним из видов пространственных представлений – топографическим. Это представление о местности, возникающее на основе восприятия и локализации объектов, находящихся на данной местности. Различают два типа топографических представлений – карта-путь и карта-план. Топографические представления типа карта-путь характеризуется постепенностью и последовательностью прослеживания объектов и их взаимного расположения. Эти представления являются первичными. Они формируются и развиваются легче и раньше других пространственных представлений. Последовательное прослеживание объектов и их пространственных отношений является наиболее распространенной формой пространственной ориентировки слепых. На основе применения топографических представлений первого типа они последовательно воспринимают с помощью сохранных органов чувств и сравнивают со своими представлениями все ориентиры, находящиеся между отправным и конечным пунктами маршрута. Топографическое представление типа карта-план характеризуется одномоментностью мысленного охвата пространства данной местности, ее основных объектов, их пространственных отношений, то есть составляется план данной местности. Топографические представления второго типа формируются на основе представлений первого типа в результате обобщения, выделения основных направлений, расстояний и наиболее важных ориентиров данного участка местности. Эти представления формируются труднее и медленнее, зато применение их на практике делает пространственную ориентацию слепых более уверенной и оперативной. Поскольку у слепых легче и быстрее формируются топографические представления первого типа, то начинать формирование пространственных представлений о городе нужно именно с них. Процесс формирования представлений о городе ускоряется, а ориентационные возможности слепых расширяются благодаря наличию общественного пассажирского транспорта. Поэтому параллельно с обследованием улиц и пешеходных маршрутов нужно изучить и ближайшие маршруты пассажирского транспорта. Во время поездки надо заметить все подробности маршрута, количество и направление поворотов, соотношение отрезков пути, название улиц, остановок, связанных, как правило, с важными объектами на маршруте. Формировать топографические представления о городе незрячие могут тремя способами. Первый. Путем обследования объектов и маршрутов с помощью преподавателя, инструктора, любого спутника. Обучающий идет вместе с незрячим, указывая ориентиры на маршруте и давая необходимые пояснения о важных объектах. Второй. Путем самостоятельного обследования маршрута и объектов на нем после подробного объяснения, включая изучение маршрута на рельефном плане. Третий. Путем самостоятельного обследования маршрутов и объектов, пользуясь только консультациями прохожих. Процесс формирования предметных и пространственных представлений – это очень длительный процесс. Осязательное и слуховое обследование предметов, маршрутов, участков пространства – требует много времени. Осязательная и слуховая информация очень трудно запоминается, поэтому процесс формирования пространственных представлений слепых нельзя форсировать. Он должен быть растянут во времени, Продолжительность ежедневных занятий